Судя по его красным глазам и недовольной физиономии, дела у них шли не очень. А что случилось? Ничего не случилось. Спрашиваю тебя, не надоело у нас в камере? Это зависит от обстановки на станции. Судя по всему, мне там не надоело. Чего так? Выглядишь ты как-то не очень. Разговор сейчас о тебе, а не обо мне. Так что, хочешь на свободу? Нет, не хочу. Думаю, у вас в камере безопаснее. Наверное, хватит у нас прохлаждаться. Пора тебе работать. Так я и подумал. Зря. Вниз я не полезу. Как только выйду отсюда, свяжусь с юристом и разорву контракт. А креды у тебя на выплату неустойки есть? Думаю, я найду их. Не найдешь, я проверил твою финансовую историю. Кредит такой ты не получишь и отправишься в рабство. У меня есть варианты. Ладно, свободен. А что с обвинением по убийству Бирра? Разбираемся пока. Думаю, скоро разберемся. Вот тебе подписка, подписывай и можешь идти. Вот сволочь, он однозначно что-то задумал, и без всякого пси я это понял. Ладно, у меня тоже есть план на этот счет, но вначале узнаю новости, а для этого нужно поговорить с Ники. Он главный любитель разных сплетен из моих знакомых. Привет, Ники. Ты где? У себя в каюте, спать собирался. Ты где пропал? В СБ сидел. Напомни номер твоей каюты. 6384. Скоро буду. Здесь я был оптимистичен, мне до него добираться долго, но ничего, подождет. Вскоре я уже находился у его двери. Привет, Ники. Вид у него был немного растерянный и непонятно, с чем это связано. Привет еще раз, Блесс. Я думал, тебя арестовали надолго. Я тоже так думал, но выпустили, как видишь. До суда. Суда. Какого суда? Так вроде ты наставника прикончил. Это неправда. Никого я не убивал. Ну, я что слышал, то и говорю. А откуда ты слышал? Один из техников рассказывал, что с нами летел. Он вроде местный. Глис? Вроде да, я точно не знаю. Понятно. Что он еще рассказывал? Про тебя больше ничего. Мерфи, говорят, сильно расстроился. А этот почему? Он рассчитывал на поединок с тобой. А тебя арестовали. Идиот. Какие еще новости на станции? Кто? Мерфи, я не собирался с ним драться на ринге. А он уже всем рассказал, что будет драться с тобой. Наивный. Я дисквалифицирован. Ладно, какие еще новости на станции? Да никаких особо. Всех наших отправляют на обучение постепенно. Базы заставляют обновлять. И это тоже. В смысле? А что еще? Несколько баз предлагают еще разучить. Что за база? Космодесанта. Чего? Это как? У нас тоже никто ничего не понимает. Космодесантников среди нас ни одного нет. Чудеса какие-то творятся. Ты связист, я техник, какой космодесант? Остальные тоже отказываются. И что? Кто не купил, получили базы бесплатно. Купил. Их еще и покупать нужно. Заставляют. Двое отказались и расторгли контракты с флотом, остальные пока думают. Вот это новости. Из вас что, решили создать подразделение космодесанта? Из нас, ты тоже есть в их списке. Я вроде уже на станции числюсь. Вопрос не ко мне. Я видел список, и ты в нем есть. Тебе даже три базы учить придется. Три? Что за три базы? По тебе не помню. Посмотри сам в учебном центре флота. Представляю себе их цену. А ты отказывайся, тогда бесплатно получишь. А ты что? У меня выбора нет. Кредов все равно нет. Плюс кредит за дом еще. Понятно все с тобой. Что у тебя случилось, за что тебя в СБ упрятали? Наставник погиб. Это все, что могу сказать, подписку дал в СБ. Ну, раз тебя отпустили, значит, ты не виноват. Не виноват, но все совсем не так просто. А что случилось? Все засекречено СБ. Странные слухи о тебе ходят. Что за слухи? Странные. Рассказывай. Вроде как ты поругался с одним из гостей станции и представителем старшей нации. У вас вроде дошло до драки. Это с кем? Не знаю. Чего только не узнаешь о себе. Это полный бред. Верю. Вряд ли тебя после такого выпустили из СБ. А что еще слышно на станции? Слухи разные ходят. Говорят, техники от разных подразделений стали пропадать на нижних уровнях. Что, много пропало? Говорят, больше десятка уже. Даже нашим предлагали. Нашим. Да, тем, кто с нами прилетел, но все отказались. Никто не хочет в НИС идти. Ни один я отказался, значит. Тебе тоже предлагали. Конечно, и даже заставляли, но я отказался. Говорят, там Мзима видели. Мзима. Да туда несколько групп отправили, только одна вернулась и не вся. От всей группы только двое вернулись. И оба с тяжелыми ранениями. Мало того, эти двое киборгами оказались. Ты их видел? Сам не видел, но двое из наших видели, когда они раненые поднялись на уровень и их там медики встречали. У одного руки не было. У другого плечо и спина располосованы когтями. Они еще двоих приволокли, но уже мертвыми. Значит, и эти не справились с ним. Ты с ними встречался? Да, общались в СБ. Контрразведка. Не удивлен, если там Зим. Тогда это их работа. Честно говоря, я надеялся, что они его прикончат. Так, может, и прикончили. Не думаю. Почему? Морда у СБшаника была крайне недовольная, когда он меня выпускал. Что, нечего предъявить? Вроде того. Говорят, туда СБ спускалась раньше. И что? А ничего. Никто вроде не вернулся обратно. Все эти пишут, что туда даже лифты сейчас не опускаются. Понятно теперь, почему меня выпустили. Почему? Потому что они по-идиотски выглядят со своим обвинением. Не повезло тебе, значит. Ни за что просидел столько дней у них в камере. Лучше там, чем с ними идти вниз. Я бы тоже ни за что не пошел с ними вниз. Это верная смерть. Согласен. А ты его видел? Мне запрещено общаться на эту тему. Жаль, интересно было бы посмотреть запись, как он выглядит. Посмотри в сети. Там много записей с ними. Видел записи и не раз, но здесь вживую. Говорят, он раненый. Все возможно, я не успел его толком рассмотреть. Он очень быстрый. Ладно, ты собирался спать, пойду я к себе. Завтра расскажешь, что можно. Непременно. Добравшись до своей каюты, я сразу понял, что мои вещи проверяли. Небольшая скрытая камера, установленная мною в вытяжку, показала, кто это был. В гости приходил старший лейтенант из СБ. Он обыскал мой рюкзак. Его заинтересовали мои планшеты, и он забрал их с собой. Вернул он их только вчера. На них стояла следящая программа, установленная еще медиком на корабле, и к ним я не прикасался с того времени. Собирался заменить их на другие, но все руки не доходили, и они ни разу не покидали мой рюкзак за последнее время. Лейтенант мог смотреть их, сколько ему захочется. Ничего на них не было. Впрочем, он наверняка отдал их спецам, а вот они могли что-то нарыть.